В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте, мостовая блестит, как чешуя на карпе. На столетнем каштане оплывают тугие свечи, и чугунный лев скучает по пылкой речи. Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, проступают ранки-гвоздики и стрелки-кирхи. Вдалеке дребезжит трамвай, как во время она, но никто не сходит больше у стадиона. Настоящий конец войны — это на тонкой спинке венского стула платье одной блондинки, да крылатый полет серебристой жужжащей пули, уносящей жизни на юг в июле. Мюнхен.